Утро 12 июля 2014 года. Ватикан. В это же время в одном из зданий, расположенных на территории Ватикана, одевался, собираясь выступить с одной из самых поразительных речей за всю историю человечества, речей уровня обвинительной речи Цицерона в Сенате, Джузеппе Джо Кантарелла, диктатор Римской Республики, пожизненный сенатор надежды Италии, а, возможно, и всего мира. Как политик, Джо Кантарелла сформировался не в Италии, он сформировался в России. Долгие 13 лет он представлял итальянское королевство в Санкт-Петербурге, наблюдал за политической жизнью этого имперского города, впитывал особенности его политики, бывал на светских мероприятиях и даже обзавелся русской супругой и наполовину русскими детьми. Из русской политической жизни он вынес несколько правил, которым старался следовать и которые вознесли его на вершину успеха. Правило первое. Демократия, как политическая система, сама по себе ничего не стоит. Это инструмент, ничем не лучше и не хуже других. Демократия – это инструмент отбора лучших во власть. И если с его помощью отобрать лучших во власть не удается, от него следует отказаться. Именно поэтому Джо Кантарелло стал одним из заговорщиков, обеспечивших свержение слабого и не пользующегося уважением короля, а потом стал могильщиком республики и зачинщиком диктатуры. Правило второе. Сильная власть всегда лучше слабой. Власть должна пользоваться уважением, иначе это не власть. Пока Италия к этому не пришла, но обязательно придет. Правило третье. Власть не должна контролировать то, что контролировать не в состоянии. К этому тоже шли медленно, но верно. Не было больше палаты депутатов, и значит, им не нужно было оправдывать свое существование, принимая все новые и новые законы. Итальянская правовая система была одной из самых развитых в мире, но теперь количество законов сокращалось. Диктатура оставляла только те законы, исполнение которых всегда могла проконтролировать, но контролировала жестко. Италия впервые начала понимать, что значит жить при законе. Если раньше законов было много, но не для всех, то теперь законов было немного, но они распространялись на всех и на каждого. Правило четвертое. Никогда не прощай своих врагов, даже если идешь на временные компромиссы с ними. Это правило Джо Кантарелло отмечал особо. История России 20 века, особенно первой половины 20 века, это история двух войн. Войны внешней и войны внутренней. Войны внешней. Российская империя противопоставила себя всему внешнему миру. САСШ, Великобритании, Италии, Японии, всем. Даже Священная Римская империя, единственный союзник России в тот момент, была вовсе не в восторге, что железную дорогу в Багдад придется тянуть не из Берлина, а из Санкт-Петербурга. И одновременно с этим в стране шла внутренняя война. Крестьяне боролись за расширение земельных наделов и за рождающимися на селе крупными фермерами, занимающими их землю. В городах, зараженные коммунизмом, рабочие требовали расширения своих прав. Большинство образованного класса считал абсолютную монархию отжившей формой правления и требовала конституционной монархии или даже республики. Свирепствовал террор. В этих условиях русским императорам пришлось проявить чудеса изворотливости и гибкости. Они пустили в страну североамериканский капитал. Они разрешили частным заводчикам создавать свои армии и подавлять выступления рабочих. Долгое время страна балансировала между проанглийским и прогерманским офицерскими заговорами. И то, что ни один из них так и не был реализован, было свидетельством того, что офицеры больше опасались успеха, противоположного лагеря, чем своего успеха. Но кто и что в итоге получил? Североамериканские Соединенные Штаты в руинах, Британия в еще более страшных руинах, Священная Римская империя уже не лидирует на континенте, наоборот, она вынуждена заказывать вооружение на русских заводах, как 100 лет назад Россия заказывала вооружение на германских. Но самое главное, никто, кроме монархии и, наверное, народа, не победил в России в противостоянии 20 века. Коммунисты погибли, кто в застенках, кто во время черного террора. Эсеры перебили сами себя в межусобной войне. Офицеры, никому так ни разу и не удалось прийти к власти, даже прославленному адмиралу Колчаку. Восточные князьки и царьки, которые приглашали казаков, чтобы обеспечить безопасность своего трона. Ну и где они? В лучшем случае живут в Санкт-Петербурге, наверное, и забыли уже, откуда происходит их богатство. Вот это — вступить в соглашение, чтобы потом уничтожить. Джо Кантарелло понял лучше всего. Именно это он сейчас собирался сделать. Хватит вражды. Ватикан нуждается в Риме точно так же, как Рим нуждается в Ватикане. Первый имеет религию, проникающую на все континенты. Монополию на истину. Имя Христова, с которым засыпают и просыпаются, рождается и умирают на 5 континентах. Второй имеет государственность, экономику, армию и, самое главное, нефть. Объединить это и создастся империя, которая превзойдет даже Рим во времена его расцвета. Владение на 3 континентах – в Европе, Африке и Латинской Америке. И, самое главное, Мексика. Страна, где бандиты, на совести которых сотни загубленных жизней, идут в католическую иглесию и неумело молятся святому Франциско, покровителю разбойников и бандитов. Если Мексика будет за ними, вопрос о принадлежности Латинской Америки будет снят. А потом можно будет убрать своих попутчиков. Он не будет этого делать. Он не более чем политик. Он никогда не держал в руках винтовки, никогда не шел в бой. Но вот его сын, контр-адмирал флота, прошедший школу 10-й катерной флотилии, вот он уберет всех. Альварадо, Салези, Доскалья, всех. Победитель может быть только один. Герой может быть только один. Иначе, как граждане разберутся, кого уважать и любить больше. Победитель может быть только один. В дверь осторожно постучали. Заглянул прикрепленный офицер правительственной службы охраны. «Пора, сеньор». Джо Кантарелло улыбнулся. «Да, и в самом деле пора». И в этот момент зазвонил телефон. Номер этого телефона знали только 2 во всем мире, и одним из них был он сам. Диктатор ответил на звонок. «Как все прошло?» «Мы сделали это, отец!» Уголки рта диктатора начали подниматься вверх даже против его воли. «Ты видел его труп?» «Да, видел. Я потерял половину своих людей, прежде чем мы ворвались в дом». Контр-адмирал Эммануэле Кантарелло не сказал, что, когда они ворвались в дом, барон Салези был уже мертв. Он просто не посчитал нужным это говорить отцу. «Хорошо», — коротко сказал Кантарелло. «Мы уходим. Действуй, как договорились. Можешь считать себя полным адмиралом». Диктатор отключил трубку и, размахнувшись, бросил ее об пол, но не от злости, а от радости, переполнявшей его. Какие же они все идиоты! Неужели они думают, что смогут переиграть его? Неужели они думают, что смогут переиграть государство? Преступный мир таков, каким государство позволяет ему быть. Он хорошо, отчетливо хорошо помнил эти слова. Это были слова несменяемого товарища министра внутренних дел России Кахи Несторовича Цакая. преступный мир таков, каким государство позволяет ему быть. И преступники в рясах такие же преступники, как и любые другие. В это же самое время к субботней мессе готовился папа. Для него это было делом привычным, он был умен и красноречив, но сегодня ему все никак не удавалось сосредоточиться. Интересно, о чем думают эти идиоты? Неужели они в самом деле верят, что кто-то из них будет править? Нет, править будет Ватикан. Рим не более чем скопище политиканов, гнусных, изверившихся, заботящихся только о своей шкуре. Альварадо — убийца и законченный бандит. Марвис — просто заигравшийся в игры человек. Разве с таким построишь империю? Нет. Империя строится только тогда, когда находятся люди, готовые отдать жизнь за нее, за ее процветание и дальнейшее существование. Только вера в благое, в загробное воздание, в рай способна переселить страх смерти. Вера и только вера способна сплотить в единое целое народы с самой разной историей, культурой, даже языком. Ватикан, не Рим. Новая папская республика, как вершина всего, как апогей развития христианства. Новая инквизиция против заблудших. Новые крестовые походы. Земля растлилась перед ликом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истребляю их с земли огнем и мечом, огнем и мечом».